По дороге было сделано несколько навязчивых попыток понести затворника на руках, и избежать этого удалось с большим трудом. К Шестипалому никто не смел не то что приблизиться, а даже поднять на него взгляд, и он шел в центре большого круга пустоты. По прибытии Шестипалову усадили на высокую горку соломы, а затворник остался у ее основания и погрузился в беседу со здешними духовными авторитетами, которых было около 20, и их легко было узнать по обрюзгшим толстым лицам. Затем он благословил их и полез на горку к Шестипалому, у которого было так погано на душе, что он даже не ответил на ритуальный поклон затворника, что, впрочем, выглядело для всех остальных вполне естественно. Выяснилось, что все уж давно ждали прихода Мессии, потому что приближающийся решительный этап, называвшийся здесь страшным супом, из чего было ясно, что у здешних обитателей бывали серьезные прозрения, уж давно волновал народные умы, а духовные авторитеты настолько разъелись и обленились, что на все обращенные к ним вопросы отвечали коротким кивком в направлении неба, так что появление Шестипалова с учеником оказалось очень кстати. «Ждут проповеди?» — сообщил затворник. «Ну так наплети им что-нибудь», — буркнул Шестипалый. «Я ведь дурак дураком, сам знаешь». На слове «дурак» голос у него задрожал, и вообще было видно, что он вот-вот заплачет. «Они меня съедят, эти боги», — сказал он. «Я чувствую». «Ну-ну, успокойся», — сказал затворник, повернулся к толпе у горки и принял молитвенную позу, задрал кверху голову и воздел руки. «Эй, вы!» — закричал он. «Скоро все в ад пойдете! Вас там зажарят, а самых грешных перед этим замаринуют в уксусе!» Над социумом пронесся вздох ужаса. «Я же по воле богов и их посланца, моего господина, хочу научить вас, как спастись. Для этого надо победить грех. А вы хоть знаете, что такое грех?» Ответом было молчание. «Грех — это избыточный вес. Греховна ваша плоть, ибо именно из-за нее вас поражают боги. Подумайте, что приближает страшный суп. Да именно то, что вы обрастаете жиром, ибо худые спасутся, а толстые нет. Истинно так. Ни один костлявый и синий не будет ввергнут в пламя, а толстые и розовые будут там все. Но те, кто будет отныне до страшного супа поститься, обретут вторую жизнь. Эй, Господи! А теперь встаньте и больше не грешите». Но никто не встал. Все лежали на земле и молча глядели, кто на размахивающего руками затворника, кто в пучину неба. Многие плакали. Пожалуй, речь затворника не понравилась только первосвященникам. «Зачем ты так?» — шепнул Шестипалый, когда затворник опустился на солому. «Они ж тебе верят». «А я что, вру?» — ответил затворник. «Если они сильно похудеют, их отправят на второй цикл откорма, а потом, может быть, и на третий. Да бог с ними. Давай лучше думать о делах». Глава 8. Затворник часто говорил с народом, обучая, как придавать себе наиболее неаппетитный вид, а Шестипалый большую часть времени сидел на своей соломенной горке и размышлял о природе полета. Он почти не участвовал в беседах с народом, и только иногда рассеянно благословлял подползавших к нему мирян. Бывшие первосвященники, которые совершенно не собирались худеть, глядели на него с ненавистью, но ничего не могли поделать, потому что все новые и новые боги подходили к миру, вытаскивали Шестипалова, разглядывали его и показывали друг другу. Один раз среди них оказался даже сопровождаемый большой свитой обрюзгший седенький старичок, к которому остальные боги относились с крайним почтением. Старичок взял его на руки, и Шестипалый злобно нагадил ему прямо на холодную трясущуюся ладонь, после чего был довольно грубо водворен на место. А по ночам, когда все засыпали, они с затворником продолжали отчаянно тренировать свои руки. Чем меньше они верили в то, что это к чему-нибудь приведет, тем больше прилагали усилий. Руки у них выросли до такой степени, что заниматься с железками, на которой затворник разобрал кормушку-поилку, в социуме все постились и выглядели уже почти прозрачными, больше не было никакой возможности. Стоило чуть взмахнуть руками, как ноги отрывались от земли, и приходилось прекращать упражнение. Это было той самой сложностью, о которой затворник в свое время предупреждал Шестипалова, но ее удалось обойти. Затворник знал, как укреплять мышцы статическими упражнениями, и научил этому Шестипалова. Зеленые ворота уже виднелись за стеной мира, и по подсчетам затворника до страшного супа остался всего десяток затмений. Боги не особенно пугали Шестипалова. Он успел привыкнуть к их постоянному вниманию и воспринимал его с брезгливой покорностью. Его душевное состояние пришло в норму, и он, хоть чтобы как-то развлечься, начал выступать с малопонятными темными проповедями, которые буквально потрясали паству. Однажды он вспомнил рассказ Одноглазки о подземной вселенной и в порыве вдохновения описал приготовление супа для 160 демонов в зеленых одеждах в таких мельчайших подробностях, что под конец не только сам перепугался до одури, но и сильно напугал затворника, который в начале его речи только хмыкал. Многие из паствы заучили эту проповедь наизусть,